Роберт с Анной то и дело заваливались в студии, где после полуночи усаживались за стол и расходились под утро, где словно возрождался бубновый валет или ослиный хвост, где издевались над Академией и Мосхом, и где вот именно кучковались хорошие ребята Юра Васильев и Олег Комов, Паша Никонов, а то и самое, что ни на есть, ультралевые Борис Жутовский, трио скульпторов Лемпорт, Силис и Сидур, ну и, наконец, гигант и кентавр, скульптор всех времен и народов Генрих Известнов. Никто из них еще за 3 дня до открытия супервыставки не имел о ней ни малейшего понятия, пока не начался телефонный трезвон, и из мастерской в мастерскую не стали бегать какие-то порученцы с сенсационными сообщениями: «Ребята, тащите холсты в манеж, супервыставка готовится, точно известно, что сам Хрущев хочет ознакомиться с постсталинским искусством, смотрите, не упустите шанс». В Мосхе говорят, что договора будут заключать прямо сходу. Никто из полуголодных творцов и не помышлял, что их затягивают в суперпровокацию, высиженную вот именно в кабинете Килькичева. После погрома мрак опустился на их сырые подвалы и продувные чердаки. Народ сидел в сумеречном настроении, даже водка не шла. Говорили мало, но все-таки по каким-то клочкам разговоров можно было себе представить атмосферу словесной расправы. Началось все с того момента, когда Хрущев после довольно долгого молчаливого шествия остановился перед большой картиной Фалька «Обнаженная». «Это где же вы такую женщину видели?» — взвизгнул он. «Товарищи! Посмотрите на эту зеленую бабу! Где художник? Ага, вот он! Не стыдно вам так уродовать нашу советскую женщину? Вы же не молодой уже человек! Вы что, голых баб никогда не видели? Где вы такую зеленую бабу нашли? Уродуете нашу действительность!» Никто так и не понял, кому персонально обращается вождь, но все стояли вокруг драматическими истуканами. С этого и пошло. Он останавливался почти у каждой большой картины и распалялся все больше и больше. — Килькичев! Куда вы меня привели? Это же психиатричка! Только дегенераты такие картины рисуют! «Ненормальные! Пидорасы! Пидорасы! Пидорасы!» По всей вероятности, он не знал слова «пидорасты», а в пидорасов своих не вкладывал гомосексуальный смысл, а просто употреблял их как народное сквернословие по адресу всех ненормальных, несоветских. Возле картины Нифонтова «Строители ГЭС» он перестал кричать своих «пидорасов». Довольно долго всматривался в 3 суровых парней, изображенных фронтально на вершине дамбы с цепями крепления, переброшенными через плечо. За ними простирался сибирский простор, не менее суровый, чем выражение их лиц. Странным контрастом среди нагромождения темных туч светилась узкая лиловая полоса заката. «Это что же... заключенные тут, что ли, изображены?» — довольно спокойным тоном спросил Хрущев. Стоящая за ним толпа сподвижников немедленно заволновалась. Он сделал жест рукой, дескать, подать сюда художника. Тот оказался рядом с картиной, молодой человек в свитере грубой вязки, весьма похожий на своих персонажей. «Заключенные сейчас на таких стройках не работают», — сказал тот и вроде бы пожал плечами. Глава правительства опять сорвался и едва ли не завизжал. — Я лучше вас знаю, где кто работает. Работают веселые, здоровые люди, а не затаившиеся враги. Наша страна, ведомая партией Ленина, бодро идет вперед. А вы тут такой мрак развесили, как будто конец света приближается».